Глава 8. Конечно, мне не нравилось, что внучка работает на них. Да и как мне такое могло понравиться? Она ведь присматривала за сынком этих выродков, разрушителей нашей семьи. И эта негодяйка помалкивала, что собирается наняться к Харабу, пока не получила у них места. Эх, знать бы раньше. Я схватила бы ее за волосы, запихнула в деревянную бочку и закрыла крышкой, только чтоб не позволить прислуживать в их доме. Я скорее убила бы ее, чем пустила бы к ним в услужение. Разумеется, Харабу сразу же наняли именно ее, а могли взять Марию, которую родные братья вышвырнули на улицу. Надо же быть такими подлецами. Так поступить с сестрой. Но нет, работу дали моей. Она-то думала, что получила место благодаря своей молодости и лучшей внешности. Я не утверждаю, что это не так. Наверное, задавака, на которой женился сын сеньора Харабу, когда развелся со своей первой супругой, считала, что Мария отнюдь не украсит своим присутствием их дом. Одного поля ягода. А вторая претендентка была такой же или даже хуже Марии, зато намного моложе. Хотя в глубине души я была уверена, что молодой Харабо не простил нас за то, что я сбросила его во враг во время охоты. При посторонних людях эта семейка насмехалась над слухами, ходившими в деревне, и заявляла, что это была цепочка несчастных случаев. Однако за стенами собственного дома, как можно было узнать от Кармен, их высокомерие испарялось. Не случайно мать теперь спускалась по лестнице осторожно, обязательно держась за перила. А сын хранил охотничье ружье под замком. Хотя, если поразмыслить, неизвестно, то ли сын Хараба не простил мне своей беды, то ли слишком разозлился на то, что местные поверили в мою способность создавать подобное несколькими молитвочками, как называет это моя внучка. Что ж, в данном случае не имеет значения. Он затаил на меня злобу. И теперь, наконец, представилась возможность дать ей волю. Внучка пошла к Хараба, потому что думала, это самые обычные люди. Какая ей разница, у кого работать? Она просто хотела накопить немного денег и перебраться в Мадрид. Но в том доме она быстро разобралась, что к чему. И ее мнение сильно изменилось. Я бесилась каждый вечер, когда она возвращалась от Харабо. Меня охватывала ярость, потому что люди в деревне наверняка думали, мол, мы в конце концов не выдержали и приползли на коленях вымаливать себе работу. И тогда внучка начала излагать мне идеи, которые родились у нее в том доме. Конечно, я уже знала многое из того, что она рассказывала. Но теперь все это выглядело упорядоченным и логичным. Жаль, упущено время. Ведь я могла бы сообщить это дочери, и тогда, возможно, ее бы не похитили. Внучка говорит, а может, она все равно исчезла бы. Говорит, я не могла этого предотвратить. И все-таки меня не покидает мысль, что если бы я знала это раньше, то мы с дочкой понимали бы друг друга лучше, не кричали бы друг на друга. И в тот день она не ушла бы, хлопнув дверью. Дочка моя была красавица. Не то что мы, маленькие верткие, как куницы. У нас и мяса-то, считай, нет. Она была высокая, красивая и грациозная, как косуля. Сморщенный младенец с желтоватой кожей превратился в прекрасную девушку, на которую смотрели все, кому не лень, когда она шла по улице. Радостно было смотреть на нее. По словам Кармен, женщины в очереди в булочной удивлялись, обсуждая, как такая ласковая красавица могла появиться на свет в таком доме, как наш. Эти презренные бабы изощрялись в злословии, а потом, как ни в чем не бывало, приходили ко мне со своими просьбами. В любом случае, гораздо хуже было не то, что болтали женщины, а то, что говорили мужчины. Кармен не могла передать мне их слова, поскольку такие вещи они обсуждают только между собой. Зато мне докладывали святые. Они сообщали, что мужчины намерены сделать с моей дочкой. Причем в некоторых из них говорила похоть, а в других — то, что мужчины часто чувствуют к женщинам. Сами они думают, что это похоть, а на самом деле — чистая ненависть. Мне передавали дословно, во всех подробностях, чтобы я запомнила, что сказал каждый из них. А я копила информацию в голове и хорошенько ее запоминала. Кое-что я рассказала дочери, но она не поверила, решив, что я просто пытаюсь запугать ее, чтобы удерживать в четырех стенах и не выпускать на улицу. Она заявила, что люди смеются надо мной за моей спиной и считают меня сумасшедшей, и что ей стыдно быть моей дочерью. Ну, я, конечно, это знала, как и то, что она тоже смеется надо мной со своими подружками и рассказывает им, что находит под кроватями четки, а между простынями мешочки с волосами. И что я разговариваю сама с собой и верю, что святые являются ко мне каждый раз, когда теряю сознание. В общем, она сильнее всех потешалась надо мной, чтобы убедить подруг в том, что она не такая, как я. Совсем не похожа на свою мать. И не верит чуши, которую несут старые перешницы. Обо всем мне докладывали святые, хотя и не было необходимости. Дочка сама позаботилась, чтобы знали все, включая меня. Впрочем, было кое-что еще, что я выведала у святых, вопреки ее желанию. Она похаживала с парнями в амбар. И там они выпивали, курили и слушали музыку из магнитолы сына сеньора Харабо. К тому времени почти вся молодежь разъехалась. Одни на учебу, другие работать. Но летом возвращались. После исчезновения моей дочери они перестали приезжать. Однако в предыдущие 2-3 лета проводили отпуск здесь. Днем спали, а по ночам веселились. Ездили на праздники в соседние села и возвращались пьяными, как сапожники. Гоняли по здешним разбитым дорогам, полным выбоин и ухабов. Но Богу не было угодно, чтобы кто-то из них погиб. Учиться моя дочь не хотела. Да я и не смогла бы отправить ее в университет. Откуда же мне взять столько денег? Я предлагала ей пойти в колледж, но она отказалась. В школе она еле-еле доучилась. Частенько прогуливала, говорила, что не способна высиживать столько часов подряд и слушать бесполезную чушь. Да и на работе, если удавалось устроиться, она не задерживалась. Зимой хватало терпения на 2 или 3 месяца. А как только наступало лето, увольнялась. Когда совсем не было денег, находила кого-нибудь, кто пригласит ее развлечься. И всегда появлялся кто-то, готовый угостить выпивкой. При этом многие надеялись получить кое-что взамен, а другие даже требовали этого. Нередко ее приглашал молодой Харабо, который был старше моей дочери на несколько лет. Он выучился на юриста, как и его брат, и устроился на работу в какую-то контору в Мадриде. Но ему больше нравилось бывать тут. Здесь этот негодяй мог вволю охотиться и скакать верхом по горам. Святые шепнули мне, что он слишком часто глазеет на мою дочку, не скрывая похоти. Меня охватывало бешенство от мысли, что этот сукин сын положил на нее глаз. Его семья была просто ненасытной. Ей всегда хотелось чего-то большего. Мало того, что мы вкалывали на них, и вся деревня в поте лица трудилась на их виноградниках, так мы должны были еще и всячески ублажать хозяев. Впрочем, не стану вас обманывать. Моей дочери нравилось, что он положил на нее глаз. Эта дурёха возомнила, что они поженятся. Я убеждала ее: пойми же, наконец, они добиваются от нас только одного. Но она возражала, мол, так было в прежние времена. Как будто этот ублюдок не был сыном отца своего. Словно с самого детства ему не внушали, что все вокруг принадлежит только ему. Я понадеялась, что дурь наконец-то выветрится из башки моей дочки, когда этот малый приехал в деревню на несколько дней со своей девушкой, которая позже стала его первой женой. То была столичная барышня, дочь одного из юристов фирмы, в которой он работал. Выглядела она строгой и заносчивой. И в то же время, как говорится, ни рожи, ни кожи. Зато разодета была по последней моде и демонстрировала изящные манеры, приобретенные в дорогой школе. Даже ходила она, как маркиза, с таким видом, будто каждый булыжник, по которому она ступает, принадлежит и ей. И тем не менее парень оставлял невесту наедине со своей матерью и приходил к нам за моей дочерью, которая не желала его видеть, запиралась в своей комнате и ждала, когда он уйдет. Он ни разу не подошел к двери и не нажал кнопку звонка. Однако я знала, что он близко, поскольку весь дом вздрагивал. Стены начинали трястись. Воздух в комнатах становился густым и тяжелым. Нам с трудом удавалось справиться с удушьем. Дочка сердилась на молодого Харабо, но еще сильнее на меня. В нашей семье мы всегда выплескивали ненависть друг на друга, пока злость не изгрызала нас изнутри. Тогда я еще не знала о том, что сказала моя внучка. И меня злило, что дочка у меня такая идиотка, не обращает внимания на мои предостережения. Сколько раз я говорила ей, что господа хотят лишь одного — либо заправить постель, либо расправить, да и запрыгнуть туда. А ее бесили мои слова. Ведь я оказалась права. Так и случилось. Каждый раз, когда мы орали друг на друга, дом начинал давить на нас. Стены содрогались. Дверцы шкафов с грохотом открывались и закрывались. Крыша скрипела, угрожая рухнуть нам на головы. Но хуже всего вели себя призраки. Они хватали нас за лодыжки, пытаясь повалить на пол. Стаскивали с нас одежду, вцеплялись в волосы, швыряли в нас тарелки и стаканы из шкафов. Их очень злили наши ссоры. Выкрики типа «Хоть бы ты быстрее отдала Богу душу!» «И лучше бы я тебя, несчастную, вовсе не рожала!» Через 2 недели после появления молодого Харабо со своей девушкой моя дочь начала встречаться с другим. Парень трудился каменщиком, работал с бригадой из Уэта. Это поведала мне однажды ночью святая, которая прилегла на мою кровать. Помнится, она прожгла нимбом простыни с вышивкой, и мне пришлось их выбросить. Парнишка казался воспитанным и трудолюбивым, но дочке моей на самом деле не нравился. Она встречалась с ним исключительно по злобе и из ревности. Я это видела и без подсказки святой. Когда молодой человек приходил за моей дочерью, он садился на скамейку во дворике и терпеливо ждал, пока она спустится. Иногда почти час. Дочка не позволяла пригласить его в дом. поскольку, видимо, стеснялась меня и стыдилась нашего дома. Она не хотела, чтобы он увидел исцарапанные полы и желтоватые пятна на стенах, плохо скроенные старые платья с неровными рукавами, потому что дочь так и не научилась шить из чистой злобы на мою мать. А когда она, наконец, появлялась, парень смотрел на нее как зачарованный. И даже рот забывал закрыть, бедолага. Но она вскоре бросила его. Уже через 20 дней, как только сын сеньоры Харабо вернулся в Мадрид. Ей надоел этот парень, что таскался за ней, как верный пес. Конечно, ему это не понравилось. И он стал ходить за ней по пятам и постоянно появляться у нашего дома. Подолгу маячил у калитки, дожидаясь ее и пытаясь разглядеть ее за занавеской в комнате. Он не уходил, даже когда темнело. А наш дом потерял покой. И его тревогу подпитывала тоска моей дочери, которая усиливалась с каждым днем. Всякий раз, выглянув в окно, я видела у калитки того парня. Он прогуливал работу, потерял сон, а его мать распространяла слухи, будто мы навели порчу. Ведь раньше он никогда так себя не вел, но сильно изменился, когда начал встречаться с моей дочкой. Я хотела было как-нибудь его отвадить, предложила это моей девочке, но она не согласилась. И даже припугнуть его разок не позволила. Мол, все это ерунда, скоро он устанет и сам угомонится. Нет, он не устал. Так не бывает. И ситуация только ухудшилась. Как-то вечером, когда я мыла кастрюли, на потолке кухни появилась святая. Она возникла со светящимся нимбом на пожелтевшем от дыма и жира потолке и объявила, что моя дочь забеременела, и у нее родится девочка. От этих слов я долго не могла прийти в себя. Помню только, что когда я вернулась, уже рассветало. Едва соседи заприметили увеличившийся живот моей дочки, о беременности заговорила вся деревня. У этих несчастных не стало иной темы для сплетен. Ведь они много лет недоумевали, как у меня могла родиться такая прекрасная девочка. Но теперь для них все прояснилось. Она, дескать, оказалась такой же пропащей, как и ее мать. Мол, обе мы, бесстыжие, забеременели, путаясь с парнями. Значит, так и есть. Дочь все-таки на меня похожа. От этого она возненавидела меня еще сильнее. Ведь она всегда считала себя лучше матери, надеясь, что выйдет замуж за обеспеченного жениха, уедет отсюда, и ей никогда не придется появляться в этой несчастной деревне. Однако, в конце концов, она повторила мой путь, забеременев слишком рано. Как и все деревенские, вину за это дочка возлагала только на себя, сожалея, что вовремя не остановила парня, когда тот настаивал на своем. Она ненавидела и себя, и меня, видя во мне свое отражение и представляя себя через 10 лет в том же доме, в старой потрёпанной одежде, да еще и с глупым нежеланным ребенком. Я всегда думала, что она вернулась к тому парню, чтобы в конце концов не оказаться в моей ситуации. Вероятно, она решила, как бы этот мужчина ни был плох, он все же лучше, чем никакой. А так у нее хотя бы появится шанс выбраться отсюда. Ярость съедала меня изнутри. Я просто поверить не могла, что дочка вернулась к этому неудачнику, который целые дни проводил перед нашим домом, неотступно следя за ней как психопат. Таких, как он, сперва надо убрать подальше, чтобы они потом тебя не закопали. Какое-то время казалось, что дела у них идут неплохо. Они решили не заключать брак и не жить вместе, пока не родится ребенок. Но при этом он прогуливался с ней по деревне под руку, как с женой. Возил ее в Куэнку в приличные рестораны, одаривал браслетами и серьгами, которые, наверное, стоили кучу денег, и о которых говорила вся деревня. А дочь моя расцвела. Беременность сделала ее еще краше. Просто на загляденье. Но когда той весной у нее родилась девочка, она продолжала водить своего парня за нос, без конца откладывая свадьбу под разными предлогами. И вот наступило лето, и моя дочка снова стала гулять с молодыми людьми, которые возвращались в деревню. Бывало, не приходила домой по нескольку дней. А жених, обезумев от ревности, повсюду искал свою невесту и так колотил в нашу дверь, что, казалось, она не выдержит. Девочка постоянно плакала, и воздух в доме уплотнялся, густел, будто растительное масло. Наведался в деревню и сын Харабо, на этот раз без невесты. Хотя его мать объявила всем соседям, что свадьба готовится к лету. Но для него это не имело значения, поскольку он, как всегда, гонялся за моей дочерью. И ей это нравилось. Малютка плакала в колыбели. Жених готовился к венчанию. А эта круглая идиотка снова стала бегать за молодым Харабо, как только тот появился в наших краях. Я гнила изнутри и не могла точно понять, кого из них двоих ненавидела больше и кто казался мне более опасным. Встречаясь дома, мы начинали оскорблять друг друга, едва переступив порог. Нашу ругань, похоже, слышала вся деревня. Я обзывала дочь негодяйкой, бросившей своего ребенка, чтобы пуститься в загул. А она отвечала: «Зато у тебя есть теперь чем заняться, а в мою жизнь не лезь». Я называла дочку бесстыдницей, а она меня сумасшедшей. Я заявляла, что для нее все это плохо кончится. А она в ответ: «Куда уж хуже, чем у тебя». Малышка орала, как резаная. Нас одолевала обида друг на друга. Такая огромная, что ей было тесно в стенах дома. В день исчезновения моей дочери мы в очередной раз сильно поссорились. И, как известно горной деве, эта заноза будет саднить в моем сердце до самой смерти. Дочка ушла из дома, да так хлопнула дверью, что он весь содрогнулся. Мы не виделись до того момента, пока ее призрак не постучался в дверь несколько дней спустя. Однако это была уже не она. Я так и не узнала, кто из этих двоих ее увел. Сколько ни умоляла святых, они сохранили тайну. И мне пришлось носить боль внутри 30 лет. В груди у меня словно образовалась дыра. Но когда внучка мне все объяснила, я поняла, что святые не сообщили мне имя злодея, поскольку не имело значения, кто именно похитил мою дочь. Каждый виновен по-своему. И никто из них не заплатил за содеянное. И теперь эти подонки спокойно живут, как будто моей дочери не существовало вовсе. Один женился на своей невесте следующим летом, другой — на Эмилии через пару лет. Мало того, у них появились дети, словно они не отняли у меня моего ребенка, и словно я не намерена взыскать долг.